Он прав не в том, что сердится, а в том, что сейчас ему нужно себя беречь, у него еще побаливает шея. Но когда она заживет, я думаю, Питер не станет возражать против твоих прыжков. Я знаю про шею, поэтому он и носит этот большой воротник, да? Да, только мы, врачи, называем эту штуку спинальным корсетом или попросту ошейником, но это только в разговорах между собой, когда поблизости нет никого из начальства. А где твое начальство, Джемми? Ты имеешь в виду маму? Джемми улыбнулся Дику. Она вон там. Он показал рукой в ту сторону, где стоял мангал. Дик сразу увидел Лиз, которая разогревала на решетке сардельки для гамбургеров. Было совершенно очевидно, что она трудится, не покладая рук. Несмотря на это, Лиз не забывала приветливо улыбаться гостям. Ее рыжие волосы огненным пятном, выделявшиеся в толпе, были распущены по плечам. Маленькие руки двигались проворно и изящно. И даже фартук, который она нацепила, чтобы не испачкать джинсы, выглядел совершенно очаровательно. Словно почувствовав, что за ней наблюдают, Лиз подняла голову и встретилась с ним взглядом. Улыбнувшись, она помахала ему лопаткой, и Дик, взяв Джемми за руку, двинулся в ее сторону. Когда они подошли уже совсем близко, Дик увидел рядом с Лиз Питера в испачканном сажей ошейнике. «Ну, как дела?» — спросил доктор своего пациента, и Питер широко улыбнулся. «Все отлично, док». «Готовь 10 баксов», — добавил он вполголоса, обращаясь к матери. «Ты проиграла наш спор». «Он пришел не ко мне, а к тебе», — также шепотом ответила Лиз, притворившись, что просит сына полить сардельки кетчупом. Потом она повернулась к Дику и приветствовала его как самого главного гостя. «Не хочешь бокал шампанского?» — предложила Лиз. «Или, может быть, вина?» «Нет, сегодня я пью только кока-колу», — ответил Дик с улыбкой. «Хоть я и не на дежурстве, меня могут вызвать в больницу, если будет что-нибудь срочное». Питер налил ему большой стакан кока-колы, и Дик, сделав глоток, огляделся по сторонам. Гости веселились напропалую. Повсюду царила праздничная, непринужденная атмосфера. «В этом фартуке ты похожа на настоящего повара», — пошутил он. «Еще бы! Не хватает только белого колпака и поварешки», — отозвалась Лиз. «Как ты находишь Питера? По-моему, все идет нормально», — сказал Дик, бросив на своего пациента еще один профессионально внимательный взгляд. Питер как раз отошел к группе друзей и теперь ловко накладывал им в бумажные тарелки разогретые гамбургеры. «Он хочет на следующей неделе пойти в школу», — сообщила Лиз, сосредоточенно хмурясь. «Если ты считаешь, что он готов, пусть идет. Я не возражаю. Спасибо. Мне кажется, Питер уже может учиться, но я хотела знать твое мнение. В начале учебного года нагрузки не особенно большие. Оставив жаровню на попечение Питера и Кэрол, Лиз сняла фартук и увлекла Дика к столу, накрытому в тени раскидистого дуба. Там они отыскали 2 свободных стула и сели. Дик по-прежнему потягивал кока-колу, а Лиз налила себе бокал минералки, к спиртному она была равнодушна. «Как дела в больнице?» — спросила она, чтобы сгладить возникшую между ними неловкость. Теперь, когда заботы о Питере больше их не объединяли, обоим предстояло искать подходящую почву, на которой они могли строить дальнейшие отношения. «В больнице слишком много работы, к сожалению. И, боюсь, будет еще больше. Праздники и выходные — это наше проклятие. Огнестрельные ранения, автомобильные аварии, суицидальные попытки. Просто удивительно, что может сделать с собой обыкновенный человек, если на несколько дней предоставить его самому себе».